Глава 23. Малмыш. Уже стемнело, когда окоченевшая Настя разыскала нужный дом на окраине деревни. Хозяйкой небольшого, в три окошка дома, оказалась женщина немногим старше Насти. Она неохотно впустила незнакомку в дом, и лицо ее все больше мрачнело по мере того, как она читала письмо. А Настя тем временем оглядывала комнату, в которой очутилась. Обстановка была не богатой, но какой-то городской. Больше всего ее поразил большой книжный шкаф, стоявший в красном углу. За стеклянными дверцами поблескивали золотым тиснением корешки книг. Такого Настя ни в одном доме не видывала. «Ну вот что. Как вас, Настя?» «Вот что, Настя, постояльцев мы не держим, самим тесно, но раз уж родня так за вас просит, я пущу вас. Но только на первое время, пока вы не найдете себе другое пристанище». Настя была и этому рада, лишь бы не оказаться в мороз на улице. Ей отвели закуток за печкой, лежанка да тумбочка, вот и вся обстановка. Зато тепло. Хозяйка Вера Ивановна была местной учительницей. Овдовев в гражданскую войну, она с двумя дочерьми перебралась из голодной Елабуги в деревню, в этот доставшийся ей по наследству дом, да и прижилась здесь. Пригодилось и ее гимназическое образование. Настя заплатила за постой за месяц вперед. Денег у нее осталось совсем мало. Нужно было срочно найти хоть какую-то работу. Каждый день с утра пораньше отправлялась она в Малмыш, стучалась чуть ли не в каждый дом, но безрезультатно. Зимой огородов не копают, окон не моют. Редкие случайные заработки не спасали ситуацию. Настя потеряла покой и сон. Как-то в один из таких отчаянных дней, вернувшись в свое временное пристанище, Настя обнаружила 15-летнюю Марусю, младшую дочку хозяйки, сидящей на полу перед разложенными лоскутами. Девочка задумала смастерить себе обновку из платья старшей сестры, но дело оказалось труднее, чем она думала. Настя взялась ей помогать, и к приходу Веры Ивановны новое платье было почти готово, благо в доме нашлась швейная машинка. Хозяйка с удивлением разглядывала обновку дочери. «Так ты, Настя, умеешь хорошо шить? Ну что же ты молчала?» Открыла сундук, порывшись, достала несколько отрезов. «Вот, дочкам на обновке берегу, а шить и некому. Знаешь что? Хватит тебе по морозу бестолку ходить. Возьмись нам шить, а я с тебя за прожитьё да за стол денег брать не буду. Согласна?» Не веря своей долгожданной удаче, Настя молча кивнула. Горло перехватило, на глаза навернулись слезы. Неужели судьба наконец повернулась к ней лицом? И с этого дня у нее началась другая жизнь. Больше не надо было обивать чужие пороги в поисках заработка. Она занималась любимым делом, не думая о куске хлеба. Дважды в неделю ходила в детский дом проведать детей. По воскресеньям, если было не слишком морозно, брала их на прогулку по парку или по берегу реки. Узнав, что в деревне появилась своя портниха, к Насте потянулись соседки. Кому мужнин пиджак перелицевать, кому юбку сшить, кому детскую одежку справить. Рассчитывались в основном продуктами. С деньгами в деревне было небогато. Кто десяток яиц принесет, кто к рынку молока, кто мучицы, и уж кто кого кормил, Вера Ивановна Настю или Настя ее семью, не разберешь. Теперь Настя могла и детей гостинцем побаловать. Жизнь потихоньку стала налаживаться. Между тем приближались новогодние праздники. Подготовка к ним в детском доме началась загодя. В учебной комнате, где обычно дети делали уроки, царила веселая суета. Одни раскрашивали разноцветной гуашью листы бумаги, другие резали их на полоски и клеили длинные цепочки, гирлянды и фонарики, а третьи вырезали из бумажных салфеток снежинки и с помощью куска мыла крепили их на стекла и стены. Девочки нанизывали кусочки ваты на нитки, Потом привязывали нитки к длинному шпагату, который воспитатели натягивали под высоким потолком, и получалось, будто с потолка крупными хлопьями падает снег. В последний предновогодний день учеников отпустили из школы рано. Нина с Лизой возвращались в детдом в припрыжку. Радовало все: и начинающиеся каникулы, и пятерки-четверки в дневниках, и предстоящий праздник, и искристый снег. Дорогой обсуждали, придет ли на елку Дед Мороз и будут ли подарки. Но хорошее настроение улетучилось, стоило только девочкам войти во двор. Несколько мальчишек пинали шапку, словно футбольный мяч, а между ними метался плачущий Веночка с непокрытой головой. Сестры, не сговариваясь, налетели на обидчиков. Завязалась потасовка, в ход пошли холщовые сумки с учебниками. Мальчишек было больше. Нину сбили с ног. Крепкая рука вдавила ее лицом в снежный наст. Нина отчаянно барахталась, пытаясь вырваться, и вдруг ее отпустили. Чьи-то руки поставили на ноги. Нина увидела улепетывающих в разные стороны мальчишек. Перед ней стоял незнакомый парнишка, года на два постарше. Серые глаза смотрели сочувственно. «Эк, тебе все лицо расцарапали, паршивцы! Тебя как зовут?» «Нина... Нина Халевина». «А меня Вовка Проскуряков». «Ежели тебя кто впредь обидит, мне скажи, я ему голову носом назад поверну». Поднял злосчастную шапку Веночки, нахлобучил ему на голову. «И тебя в обиду не дам. Так и скажи, коль еще полезут». Натянул собственную свалившуюся в драке шапку на светлую, коротко стриженную голову, подхватил свою сумку и ушел, беззаботно насвистывая. «А я? За меня ты тоже будешь заступаться?» — крикнула ему вслед Лиза. Вовка оглянулся, весело помахав им рукой. «Вот это да! Вот это парень!» Лиза шмыгала носом, размазывая замерзшей ладошкой тоненькую струйку крови. Веночке, как самому маленькому, приходилось в детдоме труднее всех. Мальчишки постарше часто обижали его, демонстрируя собственную лихость. Потеряв свои шнурки, носки и полотенца, без зазрения совести отбирали их у малыша. Сестры, обнаружив в очередной раз братишку в ботинках без шнурков, на босу ногу, пытались найти обидчиков, да бестолку. После этой стычки Веночке жить стало легче. Вовку Проскурякова мальчишки уважали и побаивались. В коридоре девчоночьего корпуса красовалась пушистая елка, наполняя хвойным духом все помещение. Вокруг нее царила веселая предпраздничная кутерьма. Кто-то развешивал последние украшения, кто-то растягивал на стене кумачевый плакат, кто-то устанавливал патефон, принесенный по такому случаю из кабинета заведующей. В учебной комнате шла последняя репетиция гимнастов, готовящихся показать пирамиду, а рядом пионер-вожатая повторяла с малышами декламацию стихотворения. Праздничная суета захватила и Нину с Лизой, и, позабыв о недавней драке, девочки взялись готовить свои костюмы. В концерте они должны были танцевать лезгинку. Им дали два новых черных халата, предназначенных для уборщицы. Чтобы они стали похожи на черкески, девочки пришили к ним бумажные газыри, подпоясали мальчишечьими ремешками, к ним прицепили картонные кинжалы. Для пущей убедительности угольком нарисовали себе усы. Это был их первый настоящий новогодний праздник с Дедом Морозом, подарками, выступлениями, и они волновались. После торжественной линейки начался концерт. Лезгинку проводили дружными аплодисментами. Радость девчушек омрачала только то, что мама не видит их триумф. Посещение родственников в этот день были запрещены. После пирамиды гимнастов пришел наконец, Дед Мороз. Из-под обшитой ватой кумачевой шапки смотрели такие знакомые молодые и веселые глаза. Веночка недоуменно оглянулся на сестер. «Так это же наш воспитатель, Тимофеич!» И тут же забыл о своем маленьком разочаровании, потому что Дед Мороз раскрыл свой мешок и начал одаривать ребятишек. Каждому досталось по румяному яблоку и по настоящей шоколадной конфете в ярком фантике. Праздник закончился хороводом. Взявшись за руки, детдомовцы дружно пели: «Мы дети заводов и пашен, и наша дорога ясна. За детство счастливое наше, спасибо, родная страна». И они искренне верили, что детство у них действительно счастливое. А другого-то они и не знали. Шли дни. Солнечный морозный январь сменился вьюжным, пасмурным февралем. Отношения между Верой Ивановной и Настей с каждым днем становились все более теплыми. Вечерами, закончив все дела, хозяйка освобождала кухонный стол, ставила на него керосиновую лампу и миску с сушеными яблоками, доставала из шкафа книгу и погружалась в чтение. Насте это было удивительно, и однажды, выйдя на кухню попить воды, она присела за стол. «И чего тебе, Вера Ивановна, не спится ночами? Керосин опять же жжёшь. Неужто так интересно?» «Ещё как интересно, Настюшка. А хочешь, я и тебе дам книжку почитать?» Настя неуверенно пожала плечами, а хозяйка уже рылась в шкафу. «Вот, прочти-ка для начала». Положила перед ней тоненькую книжку. Настя открыла наугад. «В полном разгаре страда деревенская. Доля ты, русская долюшка женская, вряд ли труднее сыскать». Дочитала стих, потрясенно подняла глаза на хозяйку. «Это кто так про жизнь нашу написал?» «Некрасов, большой поэт». «Понравилось? Ты читай, читай», — улыбнулась та. Настя перевернула страницы. «Однажды в студенную зимнюю пору я из лесу вышел, был сильный мороз. Гляжу, поднимается медленно в гору лошадка, везущая хворосту воз». Забыв обо всем, Настя читала и читала, пока Вера Ивановна не захлопнула свою книгу. «Ну, хватит на сегодня. Пора спать, завтра дочитаем». С тех пор так и повелось. Закончив дневные дела, усаживались они вдвоем под лампой с книгами. В маленьком домике на окраине затерянной в северных лесах деревушки перед Настей открылся новый мир, необъятный и прекрасный. Мир, в котором царили справедливость, разум и любовь, а добро побеждало зло. Мир, полный приключений и надежды, и жизнь ее изменилась, наполнилась новым смыслом. Днем руки привычно делали знакомую работу, ноги шагали по нахоженной дороге меж заснеженных елей в Малмыж, а мысли следовали за героями книг. То она вместе с чистой сердцем гувернанткой разгадывала тайны английского поместья, то вместе с узником обдумывала план побега из мрачных казематов замка Ив, то с цыганкой-танцовщицей страдала от любви к блестящему офицеру. Весь день Настя ждала вечера. Того момента, когда, открывая том, она словно распахивала дверь в иную реальность и забывала о своих проблемах и невзгодах. Книга стала ее другом и спасением на всю оставшуюся жизнь. Однажды Вера Ивановна положила перед ней сказки Андерсена, и, едва начав читать, Настя спросила: «А можно я возьму книжку в детский дом почитать детям?» «Бери, конечно, только не потеряй». В воскресенье, устроившись со своими ребятишками у окошка учебной комнаты, Настя стала им читать «Снежную королеву». Лиза с Веной вначале вертелись, толкались, но вскоре притихли, сказочная история захватила их внимание. Когда чтица, устав, захлопнула книгу, оказалось, что вокруг них собралась целая компания, и в следующее воскресенье Настю ждали не только ее дети. Круглолицая девочка с растрепанными косичками дернула ее за рукав. «Тетя Настя, а сегодня будет сказка?» В разгар чтения в учебную комнату заглянула Александра Карловна. «Что здесь происходит? Что за собрание?» Подошла, взяла из рук Насти книгу, глянула на обложку, перелистнула страницы. «Сказки читаете? Можно я тоже подслушаю?» Настя кивнула, продолжила читать, от смущения спотыкаясь на каждом слове. Но вскоре, увлекшись историей, забыла о заведующей. А та, послушав немного, тихонько встала и вышла, прикрыв за собою дверь, с озадаченным лицом вернулась в свой кабинет. Так прошла еще одна суровая зима.